Все говорит, что ныне они уразумели, что все, что ты дал мне от тебя. Я хотел бы обратить наше внимание, бегло касаясь самой мысли, то есть непосредственно исходящей из Иисуса, Иисуса Христа, и обратить наше внимание на характер молитвы. Вы знаете, что молитва имеет в себе два таких определяющих фактора. Дух молитвы, мы часто употребляем такой оборот речи, и характер молитвы. Вот. Хотя в этих два изречения, они очень близки друг к другу, характер и дух молитвы. Вот. И мы понимаем, что под словом «дух молитвы» это искреннее такое рвение, желание у человека молиться, пребывать в Божьем служении. Я думаю, что многим из нас приходилось испытывать, когда тебе просто хочется побыть где-то в общении с Богом. Ты едешь на машине, молишься, вот, или где-то сидишь. И вот даже бывают такие моменты, что самый лучший друг вот подходит к тебе, там, или жена, или кто-то другой. Вот, и ты думаешь, ну почему они подошли? Тебе еще хотелось побыть в Божьем присутствии. Это мы говорим о духе молитвы, когда человек преисполнен духа молитвы. Вот когда на всяком месте, апостол Павел говорит, на всяком месте совершали молитвы и моления, и прошения, и благодарения за всех человек. Это дух молитвы, это человек исполнен этим духом, который пребывает в человеке, человек постоянно пребывает в молитвенном состоянии. Вот. Характер молитвы – это то, о чем мы молимся или как мы выражаемся в молитве, чего мы достигаем. И вы помните тех двух людей, которых Христос провел, фарисея и мытаря. Этот, который пришел, ему нужно было показать свою праведность пред Богом. И настолько очень нужно было показать свою праведность, что он даже сумел в этой молитве унизить этого человека, который там стоял рядом. И я хочу, братья мои и сестры, обратить наше внимание на саму суть молитвы. И Христос говорил, что когда молитесь, не будьте как лицемер. То есть, есть момент, когда человек хочет показаться молящимся. Есть такое положение, когда он выставляет себя. Вот. Суть молитвы христианской, это прежде всего, говорит, ты же когда молишься, зайди в комнату твою и затвори за тобой дверь. Чтобы это было между тобою и твоим отцом. Это первое. Второе, когда вы молитесь и стоите на молитве, не говорите лишнего. Господи, ты знаешь, сестра Света лежит в онкодиспансере на третьем этаже. Когда заходишь прямо по коридору, слева вторая палата, слева четвертая койка, справа. Рассказывают Богу, куда Богу зайти. Когда стоите на молитве, не говорите лишнего. То есть должна быть конкретная молитва. Написано, он взором объемлет всю вселенную. Надо Богу рассказывать, где Света лежит. Мы должны говорить о конкретных вещах. И это очень важно, чтобы мы понимали, не говорить лишнего, как язычники, ибо они думают, что в своем многословии будут услышаны. Нет. Богу нужна искренность, чистота и конкретность. Вот. Еще положение, какое должно быть в молитве, это когда стоите на молитве, прощайте друг друга. Очень важно, братья мои и сестры, во-первых, когда мы приходим перед Отца, и я часто наблюдаю в своих детях, особенно за своим вторым сыном, порой я смотрю, иногда, когда старший провинится, вот, что-то там где-то задержится или что, я говорю, иди его позови, потому что будет наказан. Вот, и он быстренько побежит, позовет его, потом приходит и говорит, а вы будете его наказывать или нет? Ему интересно, я буду наказывать, если буду, значит, ему это будет приятно, потому что старший получит, а меньше нет. И иногда вот так бывает в нашей жизни. Мы хотим представить себя. Представить себя. Но у Бога нет таких понятий. У Бога есть положение, когда ты приходишь пред лицо мое, и ты рассчитываешь на мои благословения. Рассчитываешь, у тебя есть брат, сестра, а это одна семья. И я часто говорю своим детям, что в семье, в нормальной семье Вот, тем более в христианской семье должно быть чувство родства, чувство любви, чувство уступчивости, чувство жертвенности, чувство сострадания, сочувствия, милости, поддержки. Это должно быть в детях, воспитывать мы должны вот эти качества. Правда, мы же не поощряем, когда они дерутся друг с другом. Мы говорим, так нехорошо делать. И я помню, мне рассказывали за одного дедушку, вот, к нему привезли внуков, и внучка вкусила другого внука, а дед взял, вкусил внучку. Говорит, что ты делаешь, мне больно. А он говорит, и ему больно. Может быть, это не совсем правильный метод, но все-таки мы всегда стремимся к тому, чтобы научить детей, чтобы они поняли, что есть взаимоотношения, уровень восприятия и так дальше. И поэтому, если уж мы хотим получить что-то от Бога, вот, то мы должны готовы простить брата. Правда? Правда, мы, когда мы входим в Божие присутствие, если это не номинальная просто молитва, скажем так, вот, ну, пришел с работы, уже устал, и никакой пришел с работы. Вот, принял душ, и так, Господи, на тебе, как я говорил сегодня, твоих 1,5 минуты, чтобы совесть меня не мучила, вот, то в этой молитве понятно. А если вот, вот у вас какая-то нужда гложет и меня, вот, и мы там уже понимаем, что нам надо выпросить у Бога, и мы там уже где-то ищем слезу выдавить себя, вот, мы чувства свои растрогать, как-то, ну, пытаемся войти в молитву. Ну, правда, бывает такое, братья и сестры. Вот. И тогда мы уже, ну, любыми путями мы готовы, мы такими добрыми становимся, потому что нам надо что-то от Бога получить. Но, братья мои и сестры, мы не можем обмануть Бога. Верите мне или нет, но мы не можем обмануть Бога. Бог хочет, чтобы мы постоянно, всегда, во всякое время были в должном уровне. Обидел тебя брат твой, а ты всегда бываешь хорош. А ты никогда не согрешаешь против воли Божьей? Разве проходит день в твоей жизни, когда ты не говоришь, Господи, прости, помыслил сегодня? Сказал ненужное слово, посмотрел туда, куда не надо? Взял не то, что не мое было, но сделал это было? Господи, прости. А брату, когда стоишь на молитве, прощай. Прощай. Но он же не просил меня. Современное богословие говорит, что надо, чтобы он пришел и попросил, а тогда вот я ему прощу. Нет, Библия так не учит. Библия говорит, когда ты стоишь на молитве, прости ему. Это его право. Как он же поступит? Поэтому, братья мои и сестры, молитва имеет свои условия и свои понятия. И это просто целое богословие для нас. И когда мы смотрим вот на характер молитвы Христа, вот, я думаю, что Христу можно было бы сказать там, Господи, ну знаешь, я их 3 года учил, вот, они не всегда меня слушались, иногда были такие и плотские, и всякие были, вот, иногда у них были и подъемы, и бесов изгоняли, а иногда и не могли их знать. Вы находите что-нибудь в этой молитве подобное Христос высказывает Отцу за своих учеников? Вы читали об этом? Нету этого. Он представляет их Отцу, и не потому, что ему хочется скрыть свои недоработки перед Отцом, обратите на это тоже внимание, нет. Его любовь привлекает всякого человека к совершенству, к устройству, пред Божье лицо. И я хочу сказать, братья мои и сестры, что точно так же должно быть в нашей жизни. Не осуждать никого, не унижать никого, не оскорблять, не превозноситься ни над кем. Ведь можно было сказать разное, но Христос вот в своей молитве, он просит, говорит, я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира, они были Твоими, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Это мы уже проходили. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Но потом же будут сомнения, и были сомнения. Но Христос отдает их в руки Отца. В руки Отца. И 10 глава, если вы помните, и даже недавно было напомнено немножко об овцах, брат проповедовал в нашем собрании, вот, о том, что есть могущество в руке Отца. Отец мой больше всех, и из Его руки никто не похитит. Нету шансов. Вот, и вот здесь Христос говорит, что «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Есть моменты, почему? Потому что, почему Христос так поступает? Потому что мы, или апостолы того времени, или мы сегодня, мы являемся Его собственностью. И ясно, что в абсолютном плане мы понимаем, что мир, весь мир, это Божье творение, правда? Но вот это все творение, оно сегодня, Иоанн говорит, что лежит мир, весь мир лежит где? Во зле, в грехе. Вот. И оно продано греху в лице Адама. Все человечество покорено греху и дьяволу. Но среди всего этого чудный купец пришел и нашел драгоценную жемчужину. Церковь. И Петр скажет, что зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной нам Отцом, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Правда, очень высока цена положена для искупления человеческой души. И мы являемся Его собственностью. И Христос говорит, я не молю о всем мире, хотя Христос пришел на основании Божьей любви, ибо так возлюбил Бог мир, неопределенную какую-то категорию евреев, иудеев, вот, или какую-то партию, нет. Бог возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Ненародного. Но когда уже произошло искупление, Христос это в будущее молится, это ходатайственная молитва будущего, Он говорит, что не о всем мире молю, а молю о тех, которых я искупил, или Ты дал мне, которые являются собственностью нашей. Правда, в мире сегодня очень много добра, правда? Хорошие машины, мебель хорошая, постель хорошая, ковры хорошие, дома хорошие, работы хорошие. Но мы же не можем всем ценить. Мы только ценим тем, что наше, правда? Мы считаемся, может быть, с чем-то, но мы ценим, мы переживаем за наше. Едем на собрание. Детки, выключили утюг или нет? Сгорит же. Столько лет собирали, правда? Мы переживаем, потому что это наше. И вот Христос говорит, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. То есть, это Твоя собственность. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Уже в самом том, когда человек принимает Иисуса Христа как Господа, как Спасителя, прославляется Бог в том, что человек принимает верою Его искупительную жертву, во-первых, второе, через послушание и повиновение, оправдывается премудрость. И я хочу сказать, что разве родителям нам с вами неприятно, когда наши дети, кто-то говорит о наших детях, третье лицо какое-то говорит о наших детях, вот чей-то там сын или чья-то там дочь рассказали красиво или хорошо стихотворение, наизусть даже выучили, не так, что тут читают и сбиваются, не могут толком прочитать, а наизусть выучили. И отцу приятно слушать, правда? Где-то кому-то стул поднес и дал сын, и отцу приятно. Значит, все-таки чего-то отец достиг в жизни своего сына. Кому-то помог, пошел ради любви. Чего-то достигнуто. И вот уже в жизни апостолов это было и в нашей жизни должно быть, когда мы что-то познаем из истин Божьих и исполняем их в нашей жизни, реализуем. Реализуем. Потому что Божья благодать, она не только спасительная, она прежде всего и научающая, она учит нас. Вот. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче, святые, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы...» Они были едино, как и мы. Молитва Христа как пастыря. И я хотел бы обратить наше внимание на, опять на сторону характера. То есть его опекунство. И вы знаете, я помню, один молодой человек как-то говорил, мы там ездили на Украину, или там где они были, проповедовали. И, говорит, проповедовали, много людей покаялись. Вот. Ну, мы не имели возможности дальше быть с ними, мы оставили их. Как они там, я не знаю. Но они покаялись. И вы знаете, что сегодня много таких скоротечных евангелистов, которые способны были бы, знаете, как зазуля, простите меня за такое выражение, произвести и кому-то подложить. Но ни в коем случае никакого, собственно, напряжения со своей стороны. Апостол Павел говорит, что я день и ночь, 3 года, со слезами на глазах учил каждого из вас. И мог сказать в конечном итоге, что я чист от крови всех вас, ибо я не упустил возвестить вам всю волю Божью. Христос учил, Христос наставлял, вот, и Христос завершает свое служение молитвой. Вот, Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Не просто так бросить на произвол судьбы. А как хотите там. Вот я с вами был, что научились, то научились, а дальше выживайте. Как группа захвата. Вы забросили и живите, как хотите. Нет. Есть полная забота. Полная забота. И действительно, когда мы смотрим на Божью премудрость, то Он говорит, что Царство Божие, оно сеется в немощи, а восстает в силе. Потому что есть там Божий процесс. Кто-то насаждает, потом кто-то идет, поливает. А все это возвращает Бог. Возвращает Бог. Вот. И он молится, чтобы Господь сохранил. То есть Отец Небесный сохранил это все. Вот. Все труды Его Сына. И что характерно? Он говорит, чтобы они были едины. Они были едины. Братья мои, сестры, действительно, я уже часто говорю о том, что церкви должна быть гармония и единство, взаимопонимание, сочувствие, сострадание. Вот. Имейте одни мысли, одни чувства и так дальше. Это все то, что говорит о согласовании, о любви, взаимоотношениях наших. Когда действительно церковь представляет себя как славная церковь во Христе Иисусе.